Глава 61. Тьма за окном. «Ладно, едем дальше». Максим глотнул из стакана, стукнул пальцем по пустой бутылке шампанского. «Девушка, еще одну. И бутерброды, если есть». Утром, когда сообщили о смерти Бусько, наш герой скорбел, как по учебнику. Лицо мокрое, голос мягкий. Внутри уверен ликовал. Решил, что опасность миновала. В голове одна задача. Встречи, интервью, операторы, вспышки. Ему нужна была броня из газетных статей и телепередач. Аплодисменты, почет, фото с детьми. Чтобы никто и думать не смел, что он не тот, за кого себя выдают. «Если б не вечер в баре», — вставила Валя. «Именно», — кивнул Максим. Анна Степановна перебрала. И громко на весь зал выдала. «Не все ветераны те, за кого себя выдают». Фраза как лезвие по стеклу. У Косула снова страх проснулся. Решил, что Анна знает о нем все. Увязался за ней, как зверь, жаждущий крови. Пошел следом по лестнице. Под каким-то предлогом зашел к ней в номер, типа про подвиги поговорить, про память. Оружия не было. Действовал как мог, грубо и быстро. Повалил на кровать и задушил ее полотенцем. Потом тем же полотенцем протер ручки двери и ушел. «Обратно в бар», — напомнил Илья. Будто и не уходил. «Почти получилось», — Максим кивнул. И тут Чернов, сам того не зная, сыграл ему на руку. Видя, в каком состоянии Анна села в лифт, пошел проверить, все ли с ней в порядке. Опоздал на несколько минут. Вошел к ней, а она уже мертва. «И попал под прицел», — тихо сказала Валя. «Да», — Максим сокрушенно кивнул. Как назло, Сергей Скворцов увидел Чернова, выходящего из номера Анны. Рассказал Оксане. Милиция уже понимала, что это убийство, и первым делом подозрение легло на Чернова. Отъезд ветеранов отменили, командировку им продлили. «Чернова мы у тебя отбили, Никифор. Я готов был голову на отсечение, он не убийца». «Было», — кивнул Микитович, — «помню». «Значит, смотрим на тех, кто вышел из бара следом за Анной», — продолжил Максим. Администратор сразу не вспомнила, кто именно по лестнице поднимался. Но если надо будет, всех вспомнит и перечислит. В том числе Косула. Он это понял. И занервничал. Ему нужно было искать алиби. Придумал инсценировку нападения на себя. План составил слишком идеальный, да слишком гладкий. Валя сразу почуяла. Это всего лишь инсценировка нападения. «Но я опять не вижу серьезных улик», — нахмурился Микитович. «Инсценировка — не доказательство, что он убил Анну». Максим посмотрел на Валю и улыбнулся уголком рта. «Ну давай, золотая рыбка!» Валя отставила стакан. «Во время сегодняшнего обыска в номере Косула под кроватью нашли второе полотенце. Этого быть не должно. Проживающему выдают только одно. На полотенце следы польской губной помады — полена. Именно той, которой пользовалась Анна. Это подтверждено экспертизой отпечатков на ее бокале из бара. Помада редкая и недешевая. Ни у кого из постояльцев такой нет». «Серьезный довод», — коротко оценил Микитович. «Серьезней не бывает», — добавил Илья. Как только сказали Косула про полотенце, он неожиданно дал признательные показания. Подтвердил, что убил Анну, мол, ничего не соображал, был в состоянии аффекта. Ее слова его оскорбили. «Вот как? Косула сознался?» — с удивлением воскликнул Микитович. «Совсем на него не похоже». «Объяснение простое», — ответил Максим. «Он надеется, что его будут судить только по этому эпизоду. Думает, отделается сравнительно малым сроком. Панически боится расстрела, который ему светит по совокупности». «Какая совокупность?» — буркнул Микитович, махнув рукой. «Да только за то, что он натворил в годы войны, его 100 раз расстрелять надо. Спасибо Глебу Чернову. Он собрал столько доказательств, что отвертеться будет тяжело». «И нашему юному следопыту Вове Рюмину спасибо», — сказал Максим мягче. «Резкий парень, но душа чистая». Микитович задумался, посмотрел в пустую рюмку, потом в темное окно. «Согласен», — сказал негромко. «Только не все дети у нас такие. Многие уже испорчены и вынашивают страшные мысли. И думаешь иногда, где они этого дерьма понахватались? А потом понимаешь, дома. На кухне, где пьяный тата с бутылкой горилки хрипит про ненависть к москалям и с ностальгией вспоминает, как Львов встречал цветами фашистов. И таких вот вчерашних бандеровцев, как Косула, у нас очень много. Кого по амнистии выпустили, кто всегда тайно сочувствовал гитлеровцам. И дети впитывают их яд с младенчества. Он откладывается в головах, в сердцах. А когда эти детки вырастут, то у нас так рванет, что одной канализации мы уже не отделаемся». Они замолчали. Официантка поставила тарелку с бутербродами, но никому уже не хотелось есть. За окном темнели улицы. Снег, который с утра валил хлопьями, стал скупым и редким. Зажглись фонари, скупо освещая блестящие ветки стоящих рядом деревьев. Город медленно погружался в сумерки. Четверо, сидящие за столом, молчали, и каждый думал о своем.